Глава 5. В Берлине Генеральная прокуратура ГДР помещается на Герман-Маттернштрассе, в черном закопченном здании с кариатидами. Снарядом выгрызло кусок колонны, повреждена одна из скульптурных групп, старец и мальчик. У обоих снарядами оторвало головы, безголовый старик, положивший руку на плечо обезглавленного войной отрока. Впервые в прокуратуру ГДР я приехал несколько лет тому назад, в связи с сенсационным делом Блеше. Тогда в связи с этим делом выплыло вновь известное всему миру изображение. Мальчик в кепке с переломленным козырьком, с поднятыми вверх руками, с недоумевающей улыбкой невинной жертвы. За его спиной смутно маячит фигура эсэсовца с автоматом. Самые пронзительные страницы мировой литературы «Жалость к детям». К Дэвидам Копперфильдам, Оливерам Твистам, Казеттам, Илюшечкам, к маленьким оборвышам. Диккенс, Гюго, Достоевский, мальчик у Христа на елке. И вот машина «Эндлёсунг» конечного уничтожения продвинулась вплотную к крайней точке к беззащитному лицу ребенка. Машина валила пограничные столбы, сокрушала государство, армии, людей, военную технику, уничтожала все. Теперь осталось вот это — мальчик. Зачем был сделан этот снимок? Чтобы показать полное тотальное всемогущество национал-социализма? Вот, все растоптано, все сожрали, теперь и это сожрем. А может быть и так, дурачились, просто щелкали. Хорошая эффектная композиция, снимок действительно очень выразительный. А может быть тайно упрятанная под хохот, под хриплый собачий лай, совесть, желание запечатлеть злодейство? Снимок стал символом. Говорили, мальчик в кепке с поднятыми вверх руками навсегда останется перед глазами человечества. Но в прокуратуре думали не столько о символах, и уж не столько именно об этом мальчике, сколько об эсэсовце с автоматом, который маячил за его спиной. Потому что в глухом городишке в Тюринге жил тихий семейный человек, горнорабочий Блеша. Вскоре после войны в шахте, где он тогда работал, произошел обвал, и ему была сделана пластическая операция, полностью изменившая его внешность. Он жил, становился стариком. Они все понемногу состарились, биологические законы распространяются на всех. Можно ли, нужно ли, гуманно ли это, чтобы старика Блеша? Но Блеша стал стариком, а мальчик не успел стать даже юношей. И прокурор Фасунге не хотел, чтобы старики, которые когда-то были сильными, здоровыми, молодыми мужчинами, убивавшими детей, чтобы эти старики улизнули из жизни, не расплатившись. Прокурор Фасунге погружается в дела, в криминалистику, выезжает на место и занимается множеством специальных вопросов. Мы познакомились в 1972 году. Помню, он вошел, чуть ли не вбежал в кабинет, румяный, веселый, бодрячок какой-то, подумал я. Посмотрел на его руки, обветренные, красные, с крепкими пальцами, поди из таких вырвись. В тот раз я совершал мрачное путешествие по следам военных преступлений в горы Гарца, в Хальберштадт, в Гарлинген. Еще сохранились полусгнившие лагерные вышки, клочья одежды узников, куски ржавой проволоки. В Берлине мы присутствовали на судебном процессе. Судили старика, бывшего начальника гестапо, садиста, во власть которого был отдан средней величины город в оккупированной немцами Чехословакии. Старик едва говорил, отвечал на вопросы односложно, однообразно, так точно, не могу вспомнить. Он был в костюме, в галстуке, но в теплых домашних туфлях. Во время перерыва конвоиры выводили его из зала под руки, он едва волочил ноги. Что мог значить для этого человека приговор? Все в нем давно уже выстало, даже страх смерти. Зачем нужен был суд? Люди, лишенные совести, никаких угрызений совести, конечно, не испытывают. Речь шла о справедливости, о том, чтобы предсмертные крики жертв «Придет и ваш час, палачи» не остались пустыми угрозами, о том, чтобы люди запомнили о непостоянстве зла, о том, что всемогущество зла зыбко. Мы говорим «век живи, век учись». Кажется, историю нельзя повернуть вспять, но иногда, похоже, она останавливается, пятится назад, поворачивает обратно к самым худшим временам, словно ничего не произошло, словно не из чего делать выводы. Это именуется одним словом – реакция. Но это же бывает и в частной жизни. Не делают выводов из собственного горького опыта, не извлекают уроков. Во всех случаях это гибельно. Взгляни на себя, на мир, новыми прозревшими глазами. Прокурор Фасунге рассказывал мне историю своей жизни. Он родился в Силезии, примерно в тех местах, где жил мой Грифиус. Отец Пауля Фасунге был каменщиком, мать работала на табачной фабрике. В 19 лет в 1941 году его призвали, отправили солдатом-радистом на Восточный фронт. В 21 год он попал в плен к партизанам, остался в отряде, затем был отправлен в Горький в лагерь военнопленных. В начале 1945 года с двумя товарищами его перебросили через линию фронта. В солдатском ранце у него лежала рация. Он носил то же имя, что и прежде, был в той же, что и прежде, военной форме, находился на родине среди своих, только смотрел на все иными глазами. Чьими? Созданного в Советском Союзе Национального комитета «Свободная Германия»? Глазами человеческой совести. Пробудившись, она способна творить чудеса, способна заставить человека пересмотреть всю свою жизнь, порвать все прежние связи, повести на смертельный риск, одушевить безумной отвагой. Что есть человек? Фасунги рассказывал. В Горьком, в лагере, нашим учителем был один советский майор. Это был человек. Высокий, с черными жгучими глазами, он, казалось, мог завораживать. По-немецки он говорил лучше многих из нас, поправлял, если мы делали грамматические ошибки. Он весь пылал желанием переубедить нас, научить чему-то хорошему. Он верил в нас и смотрел на нас, как на товарищей, умел убеждать, подчинять своей воле, воле совести. И не наказания мы боялись, а недоверия с его стороны, его презрения. Так я стал немецким солдатом, но совсем иного толка, чем прежде. И я говорил себе: если тебя теперь убьют, то ты хоть погибнешь не зря. Беседы с прокурором Фасунге мне дали многое. В то время я надеялся углубить мою книгу «Потусторонние встречи». Вот, собственно, причины, по которым я обратился за дополнительными материалами в прокуратуру ГДР. И почему совершил еще одну поездку по местам мучений и зверств. Но странное дело, погружаясь в следственные судебные материалы о преступлениях нацистов, я, к собственному удивлению, все больше думал о начатой однажды работе над переводами поэтов 30-летней войны. Немецкий 17 век звал меня к себе своей болью, главной своей заботой. Осознаем ли мы себя людьми, кто мы, по какому пути идем и что нас ждет, если мы не одумаемся? То, что я находил в папках, которые мне показывал Фасунге, толкало меня к Гриффиусу, Опицу, Флемингу. Я думал о тайне барокко. Почему поэзия 30-летней войны ближе нам, чем многое другое? Почему иные наиновейшие поэтические эксперименты кажутся обветшалыми, а 17 век поражает новизной поэтических достижений? Почему далекий Гриффиус мне роднее рассудочных, анемичных поэтов наших дней? Дело в ощущении края пропасти. Пушкин в «Пире во время чумы» понял, что бывают времена состояния духа, когда слаще любви, слаще свободы, упоение в бою и бездны мрачной на краю. Вот это перехватывающее дыхание чувства, когда все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение, бессмертие может быть залог. И счастлив тот, кто средь волнения их обретать и ведать мог. Мы обретали, мы ведали. На краю, возможно, отчаяние, но ни сплин, ни хандра, ни унылое безверие, а горячая вера, не вялый самоанализ, а в упор поставленный вопрос: быть нам или не быть, жить или не жить. Хохот над смертью, ужас перед жизнью, но только не кривая усмешечка, не скепсис, не дряблая ирония, не безволие, а воля. Не пустая трата времени среди безвремени, а сопоставление времени с вечностью. Навечно рай, навечно ад. Мельче категорий не признавали. Последовавший за 17-м, просвещенный 18 век, поэтов 30-летней войны почти не помнил, не знал, разве что мудрый Лессинг открыл поэтические эпиграммы Фридриха Логуа. Гриффиуса, например, забыли за 150 лет. Впервые его имя появилось лишь в 1806 году в учебной программе одной из гимназий города Глагау. Спустя еще 80 лет вышел первый полный сборник его стихотворений. 17 век более всего оказался близок к веку 20-му. Гриффиуса, Опица, Гофмансвальдау, Флеминга начали истово читать, отравленные ипритом, те, кто вместо человеческого лица увидел вдруг маску противогаза и ужаснулся от мысли, что мир может погибнуть. Интерес к поэзии барокко стал возникать после Первой мировой войны. Когда-то и начали распространять термин «барокко», заимствованный у архитектуры, на музыку, живопись, а затем и на поэзию. Португальское слово «барокко» от перола «барокко» – жемчужина неправильной формы – оказалось пригодным не только для зодчества. Неправильность, декоративность, избыточность. По-настоящему, однако, время барочных поэтов пришло после 1945 года. Люди нашли в них как бы товарищей по несчастью, увидели в них союзников, стали вдумываться в их нравственные уроки, в понимание ими человечности. Ведь что такое гуманизм, как необдуманная совокупность реальных мер, предотвращающих войну и убийство, как не попытка смягчить нравы, утешить боль? Утешить. Весь 1973 и 1974 годы, отложив в сторону публицистику, я работал над книгой «Немецкая поэзия XVII века», которая вышла в свет в 1976 году, в дополненном виде в 1977. Слово «скорби и утешения» сборник 1963 года строился в основном на антологии Бехера. Теперь в моем распоряжении были десятки книг, изданных в ГДР, ФРГ, Швейцарии, Чехословакии, Польше. Вновь я посетил Силезию. Все шире открывалась мне жизнь, которая стояла за строками поэтов горестной реалии. Многие поэты 30-летней войны оплакивали гибель, сожжение книг. Это было реальным несчастьем, бедствием для тысяч людей. Богатейшие библиотеки в Силезии были не только у поэтов, ученых, вельмож, но и у горожан, у мещан. Были библиотеки при храмах, например, Марии Магдалины, Святого Христофора, Святой Елизаветы в Бреславле. Гуманист Томас Редигер подарил городу огромную свою библиотеку. Сгорела и она. Было отчего отчаиваться. Во Вроцлаве, за железными дверями книгохранилища, я увидел то, что чудом удалось спасти от всех войн, в том числе и от Второй мировой. «Гамлет» — издание 1605 года, первое издание Коперника, первое издание Лютера, в серой коже с металлическими застежками, Ветхий Завет на немецком, М. Лютер Виттенберг. Книгу иллюстрировал Кранах. Стихи Кохановского, первое издание Грифиуса. Изданная в 1581 году в Лионе книга доктора медицины и доктора философии Францискуса Санчеса, преподнесенная им Джордано Бруно. На титульном листе чрезвычайно витиеватая пышная дарственная надпись. На том же титульном листе пометка самого Джордано Бруно. Наискось, как резолюция. И этот осел еще смеет именовать себя доктором. Можно представить себе, что там за книги погибли. В начале этой главы я рассказывал, как переводил сонет Христиана Гофмансвальдау на крушение храма Святой Елизаветы. Гофмансвальдау был бургомистром Бреславля, позволял себе публиковать только шуточные эпиграммы, однако тщательно готовил свои стихи для посмертного издания. Храм Святой Елизаветы во Вроцлаве я увидел в строительных лесах. Он был разрушен во время 30-летней войны, восстановлен, снова разрушен, в апреле 1945 года отстроен вновь, трижды его охватывали страшные пожары, в последний раз за несколько месяцев до моего приезда, в мае 1976 года. «И говорит Господь, запомни, человек, ты Бога осквернил и кары не избег. О, если б знать ты мог, сколь злость твоя мерзка мне, терпению моему ты сам кладешь предел, ты изменил добру, душой окаменел». Так пусть тебя теперь немые учат камни. Я побывал в так называемых храмах мира. Вестфальский договор, установивший религиозный мир на вечные времена, утвердил принцип: религия, которую исповедует правитель, распространяется на его подданных. Силезия осталась провинцией католической Австрии. Протестантам запрещалось строить церкви с применением металла и камня, только без единого гвоздя, только на земляном фундаменте храмы мира. Таких храмов в Силезии три. По всем расчетам, храмы мира могли простоять не более 10-15 лет. Они простояли 300. Здесь все из дерева. Массивные колонны, которые кажутся мраморными, пилястры, горельефы, которые невозможно отличить от золотых, пышные, имитирующие бронзу, гигантские люстры. Храм напоминает театр призраков. Промерзшее, ледяное, совершенно пустое помещение, рассчитанное на 4500 человек. Кресла партера, ложи, ярусы, расписанные орнаментами, рисунками на библейские и евангельские сюжеты, украшенные гербами городов. Все повито паутиной, покрыто пылью, все во власти холода и запустения. На стене портрет Лютера. «Твердыня наша, наш Господь». Я ехал в Лингницу, по той же дороге, по которой уже путешествовал однажды, в 1945 году. Мерещились в темноте фигуры. Представил себе, как по этим холодным, унылым, длинным дорогам, меся грязь, шли люди. Какие, кто? Я должен был ощутить их своими братьями из 17 века, иначе как я мог взяться за перо? В Лигнице я заглянул в городской архив. Принесли пыльные черные папки, толстая бумага, едва поддающаяся прочтению, с немыслимыми писарскими завитушками, каллиграфическим почерком написанные приговоры, я с трудом разбирал. Милостью Божией 18 февраля 1631 года упавшие в архив человеческие трагедии. Клоцк был захвачен войсками католической лиги в 1622 году. Когда-то это был цветущий город, он не возродился до наших дней, за 3 века так и не возросло его население. С чегами в Евуре сохранились документы, свидетельствующие о всеобщем ожесточении, распаде нравов, о бродяжничестве, нищете. По улицам толпами бродили страшные женщины, проститутки 30-летней войны. Шведницы, некогда богатейшем городе, истрепанном, истерзанном войной, в магистрате на медной пластинке были выбиты слова: «И так я цвел, но цветы мои облетели, не раскрывшись, и так я высился, однако ноги мои не держали меня, ибо война со шведом всею тяжестью обрушилась на меня и в потоках крови уничтожила мою красоту». До войны в Силезии существовала своеобразная демократия. Были выборы в ратушу, в суд. Теперь выбирали единственного кандидата, назначенного австрийским военным губернатором. С этой процедурой покончили в XIX веке. Прусское правительство присылало в Силезию на выборные должности своих чиновников. Я добирался до фактов, до того, что мучило моих поэтов. Из Франции и Италии через Страсбург Андреас Грифиус возвращался в силезский мрак. На Европу он смотрел угрюмыми глазами силезца. В Париже властвовал на сцене Корнель, но ни Сид, ни Радагуна не произвели на Грифиуса большого впечатления. С раздражением он писал: «Ни одна трагедия не может обойтись без любви и сводничества». Случайно он оказался свидетелем возвращения из Англии королевы Маргариты Генриетты, вдовы казненного Карла I. Грифиус был потрясен. Он думал о призрачности всевластия, изменчивости счастья. Именно тогда у него возник замысел трагедии «Карл Стюарт». Он был в Риме, восхвалял в своих стихах красоту вечного города, но утянуло его другое — катакомбы, подземные пещеры, в которых христианская церковь, залитая кровью и слезами, зажгла свой свет. Шел в полной тьме, держа в руке тоненькую длинную свечечку, думал о первохристианах, о смерти, о мученичестве. В Венеции мировую славу стяжала опера, новый оперный театр. Грифиуса потрясала музыка, Монтеверди. Устройство сцены, сложная механика, пиротехническое искусство, быстрая смена роскошных, необыкновенно живописных декораций. Сцена, изображавшая райский сад, могла вдруг превратиться в мертвую пустыню, Олимп в кладбище. Он размышлял об изменчивости жизни, где все так же непостоянно, где столько садов стало пустынями. Не напоминает ли сама наша жизнь некий театр? Не разыгрывается ли на земле вечный спектакль, где меняются лишь исполнители, а действующие лица, в общем-то, все те же? Но кто постановщик? Во Флоренции он с восхищением осматривал галерею Уффицио. Но его мучила мысль, что величайшие шедевры искусства не в состоянии образумить людей, остановить кровопролитие, утихомирить жестокость. В трагедиях Грифиуса «Лев Армянин» и «Екатерина Грузинская» дворцовые заговоры, перевороты, коварство, мученичество, подлое торжество злодейства. В драме «Карл Стюарт» или «Умерщвленное величество» он осудил Кромвеля. Карл Стюарт представился Грифиусу добрым королем. В слабой этой пьесе он пожалел поверженного, слабого. Он был убежден, что человек имеет право на счастье. Все, что отнимает у человека счастье, есть зло. Видимо, в этом смысл его громоздких, непригодных для постановки на сцене трагедий. Угрюмая сила обвинителя уживалась в нем с блаженнейшим чувством, яростной потребностью кинуться на защиту обиженного, страждущего, пусть даже виновного, но в данную минуту страдающего, падшего. По пути домой, в Глагау, он задержался на некоторое время на польской территории в Фрауштате, у своего отчима. Тот бедствовал, разбитый параличом, уже несколько лет был прикован к постели. В Силезии война все еще продолжалась, хотя уже изъела, изгрызла себя. У Грифиуса, ненасытным чудовищем, был жирный от крови меч. У Фридриха Логау появился другой образ – ненасытный город, который пожирает всех, в конце концов сожрет и войну. Преступные полководцы продолжали гнать в бой ландскнехтов. Много написано об их жестокости, жадности. Известно, что армия Валенштейна жила исключительно военной добычей. Но прочтите песни ландскнехтов. Ни бравады, ни воинственности, скорее всего, горькие размышления о бесприютной солдатской доле, о том, как худо простому человеку на войне в этом жестоком мире. Песни поражают своей человечностью, рассудительностью. Когда Шиллер писал «Лагерь Валенштейна», он как бы заново осмыслил солдатский фольклор 30-летней войны. В грубой массе солдат, в этих насильниках и охальниках, он разгадал гонимых чуждую нуждой людей, почувствовал в них затаенное человеческое тепло, достоинство, отчаянную жажду воли. Главное зло – забвение хоть на миг, что человек – мера всех ценностей, что высшая на земле ценность представляет собой человек, пусть даже самый завалящий, последний человек, так скажем. Осенью 1978 года я вновь встретился в Берлине с прокурором Фасунге. Он знал о моей беде, говорил со мной сдержанно, грустно. Что есть предел падения? Распад связи между людьми? То состояние, когда человек перестает видеть в других людях людей? Убийца-эсэсовец подбрасывает кверху ребенка и, расстреливая его на лету, не видит в нем человека, всего лишь мишень. Для палачей те, кого они расстреливают и подталкивают прикладами к краю могильного рва, не люди. Им это внушено, иначе они не смогут нормально выполнять свою обязанность – убивать. Между тем они сами перестают быть людьми. Когда жертвы кричат в лицо палачам «Вы не люди», это по существу верно. Их расчеловечивает сложная система идеологической обработки. Для начала их отключают от знания, достижений цивилизации, до предела сужают круг сведений о мире, о жизни, в свободные от знаний мозги вводят яд, при этом лишают доступа к каким бы то ни было противоядиям. Только Шварцеркор, только Штюрмер, только Фелькер и Биобахтер, персонал концлагеря тоже находится в концлагере ежедневно, постоянно, только 3-4 недели в году отпуск, потом снова служба, апельплац, перекличка, рапорты, офицерское казино. Я спросил Фасунге, приходилось ли ему допрашивать интеллигентных преступников. Приходилось. Врачей, например, которые до нацизма были обычными врачами, потом вступили в нацистскую партию, в СС, стали врачами-убийцами. Умерщвляли неполноценных узников, проводили опыты над живыми людьми. А после войны стали снова врачами и лечили людей. Хорошо умели лечить, не хуже, чем умерщвлять. Бесчувственно убивали, бесчувственно лечили. Чувства ни при чем. Это ужас бесчувственности. Преступников можно выследить, выловить. Но попробуйте выловить саму причину явления. Существует множество людских пороков и слабостей, стяжательство, неуживчивость, жестокость, сварливость, страсть к склокам, зависть, замкнутость. И вдруг все эти неприятные качества, эти признаки несовершенства человеческой природы мобилизуются, ставятся на службу государственной военно-полицейской машине, утилизируются. Более того, кто не обладает такими пороками, должен ими постепенно обзавестись, иначе его сомнут. Ужас фашизма состоит в том, что он убивает общепринятую мораль, извечные нравственные нормы, стирает заповеди. Что значит для лагерного врача клятва Гиппократа по сравнению с приказом, полученным от какого-нибудь штурмбанфюрера? Что значит «не убей» по сравнению с зарегистрированной в журнале входящей документацией телефонограммы об убийстве очередной партии больных, престарелых, недееспособных или признанных таковыми? Пишу эти строки, снова охватывает меня мучительное состояние горя, страшной жалости к ней, к ее глазам, рукам, жестам, почти непереносимая мука. Но теперь ясно одно. Страшны жестокие сердца, преступное сердце, лишенное сострадания, жалости. Ради священного сострадания можно пойти на любое унижение, переступить через самолюбие, святое чувство жалости усмиряет гнев, обиду. Больше всего в ней было развито это чувство. После поездки в Силезию я переводил сонет «Надежды» Грифиуса. Строки отчаяния Гофман свальдал, не предполагая, что предсказываю своими переводами собственную судьбу, то, что произойдет вскоре. Что, вчитываясь в песню утешения Гергарта, буду искать сокровенный смысл в его строках, приспосабливать эти строки к себе. С больной души он снимет гнет, возьмет, что дал, что взял, вернет, дарует утешение.